Глава 21. «О мой бог, вы только взгляните на это!» В новом штабе круизеров, в самом центре Лос-Анджелеса, сидела моя команда, не могла нарадоваться новинкам, полученным после победы над фракцией Лас-Вегаса. «Что там?» «А, склады. Внушительный список. Я даже удивлен, что эти остолопы догадались правильно распределить товары на складах терминала». Я сидел в кресле и слушал их разговоры, лениво листая 300-страничный отчет Афины о том, что мы получили. Первая страница еще была неплохой с общими сведениями, но стоило добраться до деталей, сразу начало клонить в сон. «Слушай, неплохо они тут настроили интерфейс. Логично, продумано. Видимо, какой-то программист добрался до терминала и навел порядок, такой же, как на складах». «Эти кретины были теми еще дубинами, но на нужных местах у них работали нужные люди. Было бы неплохо найти тех, кто смог все это организовать. Босс!» — прокричал парень лет 30, занимающийся у меня вопросами оценки и проверки качества выполненной работы, привлекая мое внимание. «Да?» — я поднял взгляд, оторвавшись от планшета. «Либо Лас-Вегас поглотил другую группу, в которой трудились умные и талантливые люди, либо у него на крючке был какой-то гений, который все это организовал, взяв на себя тысячи забот. И в одном, и во втором случае нам надо бы найти и пообщаться с этими людьми. Если бы мои ребята в Майами так же качественно выполняли свою работу, я был бы на седьмом небе от счастья. И это у нас есть Афины и меры стимулирования, а тут...» «А тут, возможно, методами стимулирования были взяты и в заложники родственники или они сами. Но да, найти надо тех, кто в этом царстве бедлама сумел порядок навести». Я согласился с ним. «Больше от меня ничего и не требовалось. Инициативы подчиненных у нас не запрещены, а наоборот поощряются. Особенно если они приводят к позитивным изменениям в жизни круизеров». Битва закончилась, едва начавшись, и вскоре мы ускоренным маршем прошлись по улицам городов. Люди не то чтобы сильно сопротивлялись, они надеялись, что мы не будем такими же отмороженными захватчиками, как предыдущие. Но стоило нам произнести наше имя, как настроение в один миг менялось. Не зря мы день за днем отправляли радиопередачи. Даже здесь о нас слышали, знали. Наши сводки с поля боя против зомби и банд преступников расходились по всему континенту. Там, куда наши центры связи не доставали, помогали слухи, передаваемые выжившими. Сухая статистика выглядела довольно любопытно. 52 терминала, 7 сносно развитых штабов, зачатки производства, неплохие склады и весьма богатое военное наследие. Не могу сказать, что Лас-Вегасу как-то сильно повезло с эксклюзивами и добычей в терминалах, но интересные вещи у них были. Лазерные турели выглядят эффектно, но потребляют очень много электроэнергии. Прошлая фракция решила эту проблему, восстановив едва ли не бескрайние поля солнечных электростанций, раскинутых вокруг города. Я был не против и только за то, чтобы они питали город, но кое-что все равно придется перестраивать. А лазерные турели — еще вопрос, насколько они эффективнее обычных средств обороны. Против дронов и слабозащищенной легкой техники работают хорошо. Против бойцов в силовой броне тоже худо-бедно помогут, да и с врагами в боевых костюмах справятся. Мало приятного зажариться в таком. Электроника опять же быстро испортится. Да, это не лазерные мечи из «Звездных войн», и моим специалистам по вооружению придется внимательно изучить их эффективность, особенно против эдарианцев. Я листал отчеты и списки добычи в терминалах, отмечая интересные позиции и получая более подробные сведения, убивая время. Ну да, по сути, в наши руки перешел целый штат. Да, много бойцов сдались, люди были скорее рады нашему приходу, чем нет. Отключенная Афиной техника переходила под наш контроль. Все это круто и здорово, но это очень большая нагрузка. Хочу я того или нет, но мне придется здесь задержаться, чтобы суметь нормально все организовать, найти общий язык с теми, кто был здесь до нас, объяснить правила игры и установить самообеспечение. Это не между Флоридой и Кубой товарами обмениваться. Сюда я торговые караваны в ближайшее время не запущу, как ни старайся. В целом, по моим субъективным ощущениям, это огромная территория, и люди на ней с точки зрения экономического и военного потенциала были равны всей Флориде. Да, Флорида меньше по размеру, частично не в моих руках, но те базы, что там у нас имелись, бережно взращивались месяц за месяцем и развивались. Здесь же у нас есть ряд перспективных направлений. Те же солнечные электростанции будут приносить пользу не только для Лас-Вегаса, но и всего региона, как только мы доставим сюда достаточное количество энергосборников. Я открыл карту Северной Америки со всеми известными группировками и начал прикидывать, есть ли вообще у нас шанс в ближайшее время соединить две части одной фракции электрическим путепроводом, просто расположив тысячи комплексов по сбору и передаче электроэнергии в линию. Нет, судя по всему, это невозможно. Центральные и южные регионы страны – зона безвластия и хаоса. Еще и Техас в любой момент может показать зубы и выстрелить в эту зону беззакония с тысячами независимых правителей и альянсов, выживших кланов. Единственное, что их сдерживает, это мексиканские картели. Шлем, лежащий рядом со мной, издал писк, и я тут же взял его в руки, надел на голову и принял входящий звонок от Наташи. «Привет, я с хорошими новостями». «Ты меня всегда радуешь, красавица моя. Что там, нашли чистильщиков из Доры?» «Да, ну и дыра эта Дора. Терминала даже нет. Васкис отвратительный тип, но может оказаться нам полезен. Предлагаю взять его на испытательный срок и отправить в Багдад». «Куда?» — удивился я ее словам. «Багдад. Это между Лас-Вегасом и Фениксом, столицей штата Аризона. Там тоже крупная рыбка сидит и понемногу город чинит до окрестности, подминает под себя». «Сейчас посмотрю информацию по этому Багдаду». Я загрузил карту и удивился огромному карьеру, в котором добывали в основном медь, а также молибден. Сейчас же он был заброшен, а город-спутник, построенный рядом с карьером в лучшие времена, размещал всего лишь около 2000 человек. Однако из-за пустынной и не самой приятной для жизни местности вокруг практически не было крупных городов, и, вероятно, именно по этой причине терминал появился именно там. Городом управляла община выживших, около 500 человек. Остальные убрались куда подальше, ведь даже для этого количества людей было тяжело найти достаточно еды. А еще недавно в сторону карьеры из Феникса пришла небольшая орда – 1020-30 человек. Люди кое-как спаслись, а вот сами рудники теперь были с подарком. Этот подарок надо было зачистить, Багдад восстановить, развить штаб, и можно будет приступать к выработке полезных ископаемых. Плюс ко всему, даже рядом с этим мелким городишком есть своя солнечная ферма, полная электрогенерирующих панелей. Может, сейчас она и не работает, но мы это дело исправим. Много работы, тяжелый и грязный, не очень далеко от трассы, что соединяет Лас-Вегас и Феникс. Если соседи с юга решат расширяться, мы сможем об этом узнать заранее. Неплохо. А если мы решим расширяться на юг, у нас будет свой аванпост неподалеку. Ну, ситуация мне понятна. Даю добро. Ты артефакт нашла? Да, мне даже великодушно его подарили в обмен на предложение сотрудничества. И что, он даже не расстроился? Еще как. И понять не может, откуда мы про него узнали. Но спорить не стал и, поняв, что я не собираюсь заниматься обычным грабежом, как он сперва подумал, разговорился и объяснился. В обычной ситуации таких, как он, я бы без сомнений повесила, но тут в пустыне почти все такие же, как и он. Если дать ему шанс, возможно, он сможет доказать свое право на жизнь. «Я доверяю твоему решению. Что по артефакту?» Решил уточнить я, имея в виду уникальное устройство, которое я никогда прежде не видел, даже во снах. «Уника с терминала. Называется крест жнеца. Раскладывается в полноценный крест. Выдвигается жало. Протыкаешь тело погибшего за последние 24 часа человека и получаешь все ОД, что были у него на момент смерти. Сейчас мы обладаем 1 024 000 ОД. Солидно. Но он говорит, что большая часть — это добыча с его бывшего босса». «Все 100%?» «Ох. Тащи его сюда. Да поскорее. Хотя первые сутки пройдут раньше, чем ты вернешься. Ладно, просто возвращайся. Для твоих призраков настало время показать себя». «Да? Мы наконец-то собираемся в рейд за Аресом?» «И это тоже». «Наконец-то. А что еще?» Наташа была счастлива, словно это не потенциально смертельно опасное путешествие, а экскурсионный тур. «А еще настало время совершить разведку в Канаду, еще раз вернуться на Аляску, связаться с тем поселением на острове и продолжить поиск подходящего терминала. Ну и в Россию пора отправить разведчиков. Очки достижений у всех есть, флот под боком. Пора отправляться в экспедиции». «Поняла. Тогда свяжусь со всеми и прикажу возвращаться в Лос-Анджелес». «Отлично. Буду ждать тебя. До связи». Хорошие новости сменились скучными страницами отчета. Новые земли, люди, терминалы, техника — это хорошо. Но здесь почти нет зомби, а эти базы, оставленные придурком Альфредом, требуют капитальных вложений и инвестиций. Тот миллион, что принесет Наташа, это хорошо, но в реальности... «Афина, представь план развития этих территорий по лучшему из возможных сценариев и распиши наши вложения в регион. Попросил я свою помощницу, прикидывая в голове, сколько миллионов ОД мы вложили в Майами и Флориду в целом. «Миллионов 10, думаю, будет точно», — размышлял я. Но как только пришел проект развития территории от Афины, не сдержался и выругался. 20 миллионов только на первый этап, еще столько же на второй. Если мы захотим расширяться, то еще больше. А мы захотим. Нам в любом случае будут нужны высокоразвитые опорные пункты по всему побережью и рядом с зонами добычи полезных ископаемых, таких как Багдад. Восстановление работы таких вот рудников, использование центров переработки для скидки на постройку дефицитной и крайне необходимой техники, создать которую самостоятельно мы не в силах из-за нашей технической отсталости, важнейшая задача. Без этого мы просто не сумеем, как ни старайся, восстановиться и подготовиться к войне. Еще и надо стараться тайно все это делать. И только так мы сможем накопить достаточно ОД для строительства базы во льдах и космодрома. Еще вопрос, смогут ли с него взлетать корабли. Очень надеюсь, что смогут. Афина ответить на этот вопрос точно не может, пока не увидит доступные проекты кораблей в меню космопорта. От обилия вновь свалившихся задач заболела голова, но вовремя сделанная чашка кофе взбодрила меня и вернула хорошее настроение. «Так, проект оптимистичный, отменяем, делаем реалистичный. Рай на Земле нам делать сейчас нет необходимости. Нам нужны производство, логистика, опорные пункты, учебные центры, жилье, электричество, продукты питания. Назначь Афина на завтра собрание отдела перспективных проектов и поставим задачу для мозгового штурма. Это место должно приносить пользу всем круизерам, где бы мы ни были, а не приносить проблемы и вытягивать все соки. Пусть они ознакомятся с этими отчетами и данными, а дальше попробуют предложить что-нибудь дельное. Как обычно, сперва самые общие направления, затем более мелкие частности, приносящие пользу всем нам». «Хорошо, команданте, все сделаю для вас». Я отбросил этот многостраничный отчет, добравшись до последней страницы, и мысленно поругал себя. Зная, с кем мы имеем дело, я ожидал намного худшего. Даже думал о том, чтобы уничтожить вражескую фракцию и отступить из региона, оставив лишь парочку опорных пунктов. Но здесь все оказалось не настолько плохо, как могло показаться на первый взгляд. И что еще важнее, мои командиры и губернаторы зарядились от этой победы правильной энергией и показывают чудеса активности и производительности прямо сейчас. И опять же, теперь у нас есть новый регион. С людьми, с потенциалом, даже со своей армией, которую нужно будет перестроить, профильтровать от нежелательных элементов и переукомплектовать под единый стандарт. Еще запустить строительство суперцентра связи. Было тяжело, но я справился и отвлекся от привычных мыслей управленца, желающего развить регион и наладить мосты с окружающими группировками на более важную стратегическую задачу. Тайная военная база США в горах и спрятавшаяся, а также каким-то образом выживший АРС. Я загрузил разведданные, собранные Афиной удаленно. Их было мало, и все, что я знал, это то, что база живая, охраняется. Комплексы обороны активированы, а электроэнергия подается внутрь. Ни количество охранников, ни любые другие защитные меры нигде не упоминались и не указывались. На связь больше этот комплекс не выходил. После первого контакта с Афиной ее одичавший старший брат Арес оборвал все связи и заперся внутри. Любые новые попытки нащупать с ним контакт не привели к нужному результату. Означало это только одно. Он пусть и слаб, но контролирует себя, защищает от угроз и использует для этого имеющийся в подземных лабораториях суперкомпьютер армии США. Полчаса я потратил на планирование операции и составление маршрута для боевого отряда с посещением ближайших поселений с терминалами. Будет полезно узнать свежие слухи. Все же невозможно Афине всю информацию перехватывать. Люди не имеют привычки искать работающие микрофоны и возле них обсуждать все случившееся за день. Надеюсь, нам удастся найти больше информации о новом доме Ареса. Как скоро Стивен Хинг добьется от этих толстопузов Нью-Йорка хоть каких-то подвижек, если он хочет выйти на связь с политиками Вашингтона и уж тем более добраться до закрытых архивов Пентагона, впустить туда Афину, ему нужен хоть кто-то, кто организует встречу и переговоры в этом змеином клубке. Размышлял я вслух, вспоминая о нью-йоркском тупике, в котором мы оказались, не имея возможности решать вопрос так, как привыкли. Речь, конечно же, шла о силовом решении конфликтов. Против зомби – пожалуйста, против банд – легко. Но мы были заперты в клетке между объединениями легальной власти. По крайней мере, все они провозглашали себя легитимными. сложное политическое управление, смерть всех тех, кто должен был бы возглавить страну по закону, тысячи самовыдвиженцев, самопровозглашенных военных советов под руководством генералов. С США произошло то, что и ожидалось. Правда, в этой части страны, поближе к ее финансовому и политическому центру, люди разделились не просто на банды, а на банды политиков, сенаторов, окружных прокуроров, поддерживаемых отрядами спецназа и многими другими. Пока в одной части города балом правили зомби, в других началась дележка шкуры неубитого медведя. Пока мы убивали зомби, все было хорошо. Как только мы столкнулись с политиками, начались проблемы. Мы видели и знали, что против внешнего врага эти змеи объединяются. А война нам невыгодна по одной простой причине. Не на 100% я уверен в том, что мы ее потянем против всех тех военных частей и соединений, что примчались к столице. Но и разрушения лишь ослабят нас, помешают нашему возрождению. Поэтому мы терпеливо ждали, пока наш амбициозный союзник Адамс не возобновит спасительное наступление на Вашингтон. А Стивен все, что мог, так это изображать абсолютное миролюбие. К нашему счастью, все эти напыщенные индюки считали круизеров частной американской корпорацией, созданной после Алого Затмения. Мы вложили в создание этого образа много сил и ресурсов, поэтому разубеждать не собирались. Но бюрократизм и идиотизм задерживали моего командира, а ведь проникнуть в город и получить доступ к секретам Пентагона – одно из самых главных направлений нашего развития. Тоже спасение Ареса – опасное мероприятие. Мой скин сам себе на уме, и вполне вероятно, что может не признать меня, активно сопротивляться. Я создавал его и прекрасно представляю, с какими трудностями нам предстоит столкнуться в таком случае. Нам нужны эти данные, нужна эта информация. «Афина, свяжи меня со Стивеном через час. Наташа приехала?» «Подъезжает, господин». «Отлично, пойду встречу ее». Я поднялся с прекрасного крепкого кресла, выдержавшего меня в моей боевой броне. «Сегодня для вас день хороших новостей. У меня есть еще одна, которой вы наверняка обрадуетесь, пусть она и не слишком значительная». Голос в шлеме попытался сымитировать загадочность, и я против воли улыбнулся. «Ну, рассказывай, я готов к хорошим новостям». «Помимо одного из городов Бразилии, с которым мы установили контакт, и я отслеживаю новости и слухи в нем, прямо сейчас проплывает два корабля, один из которых проекта Sentinel и имеет флаг круизеров». «Да ладно, старина Гарри Свенсон возвращается». «Так точно». «Связь есть?» «Пока нет. Я дам знать, когда они приблизятся достаточно, чтобы с ними можно было связаться». «Отлично, спасибо, Афина. Надеюсь, старик нашел своего сына и возвращается домой с хорошими новостями». С нетерпением я ждал возвращения соратника и планировал поход через горы к закрытой для посторонних военной базе. Сегодняшний день принес много радости всем нам. В такие моменты даже самый заядлый пессимист верил, что будущее, в котором нашему виду светит рассвет и право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, обязательно наступит.